Фрисхон Татаринов, я знаю, вы мой враг. Поэтому обращаюсь к вам как к врагу. Вы не дадите мне взаймы на 2 недели 225 рублей? Сегодня у нас пятница? Пятница. Четверг. Четверг? Ну так... Нет. А почему? По четвергам не даю. Значит, в пятницу я могу надеяться? Нет. Странно, а я думал, что дадите. Нет. Но почему? Нет! В столовую входят последние гости, приглашенные на крестины. На него, как голодная собака на кость. Вот. Делай ума, Гриппи. Надо брать его с прохвала. За стол, господа! Скорее, за стол! Нет! Стоп, минуту. Хозяйка извиняется, кормит девочку. Сейчас придет. Ну, Розенталь, мы с тобой сегодня выпьем. Сегодня... А ты, Ниночка! Петя, я буду с ней сидеть. Нину позови. Где Ниночка? Мне нужна Ниночка. Я буду сидеть рядом с Ниночкой. В дверях движение. Зачем? Зачем? Ниночка и Анфиса, поддерживаясь с двух сторон под руки, ведут бабушку. Старуха одета парадно, идет очень медленно, но в слабость ее почему-то не верится. Удивилась старушка. Вид имел такой, как будто навеки вечный к креслу привинчено. Зачем ее привели? Зачем ее привели? Ниночка, поди ко мне. Сейчас, дядя. Ниночка. Ты что, дядя Федя, тебе не здоровится? А зачем вы ее привели сюда? Я же сказал, чтобы ее никуда не смели выпускать из ее комнаты. Ну что, ты никогда этого не говорил? Говорил. Анфиса? Что Анфиса? Анфиса и сказала, что нужно привезти сюда. И Саша тоже сказала, я тебя не понимаю. А ты? За что ты сердишься, дядя Федя? Ведь и на Верочкиных крестинах бабушка тоже была с нами и сидела целый вечер. Разве? Да. Может быть. Я все забыл. Впрочем. За стол, господа! Ну нельзя же старушку так долго оставлять одну среди пустых стульев, на которых может усесться... Да черт знает кто! Скорей занимайте места, господа! Скорей, Нина! Со мной сядешь. Ты друг мой, Нина. Что с тобой? Конечно, я твой друг. Зорн! У меня нет друзей. Папаша, куда вы? Прошу. Татарина, ты со мной. А я с вами, Анфиса Павловна. Вашу руку. Слышали? Отказал подлец наотрез. Что вы такая мрачная? Нет, я веселая. А Федька зол как черт. Входит Александра Павловна. Александра Павловна! Все это непорядок. Ты нынче должна рядом с мужем посидеть. Конечно, я уже хозяин. Там занято. Не с места. Я и там хорошо. Верно, Саша? Господа! Позвольте вам предложить выпить здоровье моего самого лучшего, моего самого верного друга. Анфисы Павловны! Ваше здоровье, Анфиса Павловна. Феденька, слышишь? А мы теперь с тобой сравнялись. У меня 3 дочки, у тебя 3 дочки. Скажи, какая игра природы? Ну, игра не игра, но все Божья воля, господин Розенталь. Только вот теперь какое недоумение. Чьи дочки будут лучше, твои или мои? Ваши! Ваши, папаша, ваши несравненно лучше. Одна красавица, не смущайся, Саша, это правда. Другая, ну, красавицей бы я ее не назвал, ты не обижаешься, Анфиса. Но другая, господа, умна, тверда, правдива. Недовольна ли, Федор? Нет, еще недовольна, Анфиса Павловна. Довольна, Феденька. Довольно ты такое говоришь, что при посторонних даже неловко. Похвалил, но и будет. А то нам, родителям, некуда глаз девать. Господа, раз речь зашла о детях, то позвольте им мне сказать несколько слов. Господа, сегодня в качестве духовного отца я имел честь держать на руках крошечное существо, которое было девочкой. Я думаю, и осталось. Господа, может быть, я был плохой кум, скверно держал младенца, но, ей-богу, господа, я чувствовал такой трепет, что мог бы совсем уронить его. Прижимаю я к своей груди это крошечное существо, которое вес-то не имеет. И думаю, а что с нею будет, когда она вырастет? И так грустно мне стало, господа. Сегодня мы ее крестим, приобщаем, так сказать, к великому движению человеческой совести. А завтра начнут ее обижать, и кто? Мы, те самые мужчины, которые сегодня ее крестили, и тем самым душу ее куда-то звали. Обижают, батюшка. Обижают. Сиди, обиженная. А ведь это в самом деле идея. Девочек крестить не надо. Федор Иванович, ты меня не понял. Нет, это ты не понял, что ты сказал. Это у него часто бывает. Оставь шутовство, Розенталь. Нет, ты именно это и сказал. Именно это и есть смысл всей твоей великолепной речи. Девочек крестить не надо. Господи, боже мой, да за что ж такая немилость? Что мы, насекомые, что ли? Насекомую и ту... Если мы мужчины бываем скотами, то мы бываем и людьми, и мы творим Бога. У женщин нет Бога. Все женщины плохие и хорошие, если кому угодно допускать это различие, но я его не знаю. Все женщины вне религии. Крестить женщину бессмыслица. Злая шутка над ней же самой. Ну, за Магометом первой пошла его жена. Ну, за Магометом тоже сказал. Один другого лучше. А Ренан утверждает, что именно женщины создали Христа. Петя, вздор! Вздор! В христианстве, как и во всем, они выели. Они выгрызли его идеалистическое ядро. Оставили только скорлупу. Господа, не обманывайтесь. В христианстве женщины остались язычницами. Останутся ими навсегда. Так вот, язычество тоже религия. А мученицы, дядя, ведь они же умирали за Христа. Но не за христианство. Все ложь, Нина, все ложь. Вы распинаете женщину, Федор Иванович. А сами? Анфиса Павловна, ну а сами? А сами висим по бокам. Не правда ли? Ну что же, это справедливое распределение ролей. Господа, вы слышали, какую трогательную картину? Изобразила она Анфиса Павловна. Она сказала... Я прошу вас не касаться меня, Федор Иванович. Это плоско. Что вы изволили сказать, Анфиса Павловна? Я сказала, чтобы вы не смели касаться меня, Федор Иванович. А если я посмею, коснусь. Анфиса бросает рюмку в лицо Федору Ивановичу. Вы сошли с ума. Вы сошли с ума. Что, с ума сошла? Вы сошли с ее приютили, ей приют дали. Вот отсюда неблагодарная. Оставьте, не трогайте ее. Не оставлю, не оставлю. С ней шутки шутят, а она... Да замолчите же вы! Папаша, разве вы не знаете, это все знают, что я любовница. Любовница вот эта, потерянная женщина, хуже уличной девки. Вот кто я. Нет, Нет, это неправда. Это все неправда. Она все лжет, мерзавка. Это она хотела. Это она хотела, он не хотел. Это все неправда. Чья любовница? Нет, ты прямо скажи. Петька, заткни ее рот. Скажи, жена тебе она или нет? У него спросите. Это правда. Перестаньте кричать, папаша. А ты уходи вон! Ты говоришь мне? Нет, это ты. Уходи вон. Это мой дом. Я слезами купила его. Я здесь плакать останусь. Я на колени встану перед сестрой, перед всеми, кто ненавидит, кто презирает меня. Убейте меня. Я не могу больше. Убейте меня. Убейте меня. Саша. Вон отсюда. Тише, Анина. Старик, каждую копейку. Ах, Федька ты, Федька. Беспална, ну их к черту. Может, вам воды? Что я такое? Раздавленная змея, спину ей переломили, она умирает. А вы на него посмотрите, ведь он же эту девчонку, девчонку-любовницей. Нет. Это неправда. Замолчи, девка, замолчи. Неправда. Девка, живо! Нет. Из этого проклятого дома, Сашка! Иди, Сашка! Большинство гостей уходят. Стыдно, стыдно, стыдно, стыдно. Да ты чего знаешь, что такое? Вы мне за это ответите, негодяй! Мне стыдно. Мне стыдно. Анфиса, голубчик ты мой. Кто, почему я стою? Почему я стою? Вон отсюда все. Чтобы черт вас не всех побрал! Чтобы духу вашего не пахло! Ты, калоша старая, забирай своих вон! Ты мне! Вон, ты стыд! Друзья, Иван Петрович, Христом Богом прошу, уходи! Не искушай меня! Смотри, всех выгнул вон, это твой дом, чтобы черт их всех побрал! Нет. Ты лжешь, ты издеваешься надо мной. Старик, дождь. Это твой дом. Если ты меня выгонишь, я у порога лягу. Слышишь, я от двери не отойду, я буду... В окна стучать! Открой мне, Анфиса! Федор Иванович быстро идет к Анфисе и крепко обнимает ее. Прости меня. Прости меня. Что ты делаешь со мной? Уйди от меня. Жалей. Целую. Мамочка моя целует. И пусть. И пусть. И пусть. Пусть. Нинка, живо, извозчика. Старик, прокормлю, в долги влезу, господа кредиторы, войдите в мое положение. Нет, она его рюмкой, а он нас выгоняет. Психология. Федя, я прощаться не буду, близко не подойду, а то укусишь. Ты очень много ешь мясного. Бери пример с Татаринова. Великолепный скандал. Вот только при каждом скандале мне калоши меняются. Сукин ты сын, ты мне ответишь. Ты мне ответишь губернатору. Фу. Сашка. Сашка, живо. Пойдите, Санпан. Уедем отсюда. Уедем. Что было с нами, Анфиса? Ты понимаешь это? Прости меня, если можешь. А ты пожалей меня, если можешь. Я никого не, кроме тебя. Господи, стыдно, стыдно. Где было сердце? Где были глаза мои? Сегодня не нужно спать, а то ты заснешь. И все забудешь. Нет. Нет. Все стало другим. Все. Смотри, как чисто. Как светло. Посмотри, как чисто, как светло. Посмотри, это она, старуха. Зачем она здесь сейчас? Я же всех выгнал вон! Вон! Вон!